не люди, а кремни. Эти все в сопках будут, поручусь за то. А семьи? Это дело тяжелое очень. Сеня остановился и некоторое время молча и грустно глядел в стол. Да разве у всех нас нет семей? Разве семьи партизан-мужиков не так же маются? А чем вы людей оружите? Тех, что в сопки пойдут, а? Оружия в сопках у вас нет. Вынув изо рта трубку, вмешался старый Городовиков. Возникали все новые доводы против Сени. Доводы были так убедительны, что когда говорил кто-нибудь против Сени, Сереже казалось, что уж во всяком случае правильно, а когда говорил Сеня, казалось, что все-таки прав Сеня. Филя, Яков Бутов и старший Городовиков постепенно вышли из спора. Не мог выйти только Семен Городовиков. Вот да коли ты про эсеров и анархистов молчал, я еще думал, просто жалость да гордость говорят в тебе. Жестковато выговаривал Сеня. А теперь я вижу, сколь у тебя в голове самые вредные дурости. И от кого она в тебе? Ты сам себя раскрыл, кого ты боишься. Не в том дело, что я их боюсь. С обидой в голосе говорил Городовиков, а в том, что они на рабочем горе капитал себе наживают, а мы вроде трусов выйдем перед ними, и... а ты сумей все разъяснить рабочему человеку. Да и не поверю я, чтобы рабочий человек обвинил в трусости более смелого товарища своего, коли он в сопки пойдет биться насмерть. Рабочие последние отдадут нам. Вот это вернее. Правильно, воскликнул Филя. Ты пойми, надо... Обратился он к Городовикову, приложив руку к слабой своей груди. Тебе понятно это надо? Об чем нам спорить теперь? Я знаю, что надо, и разве я не сделаю так, как надо? Душа болит, вдруг сказал Городовиков. Душа у всех болит. Да мы не душу свою ублагоустраиваем, а думаем о пользе дела, сердито сказал Яков Бутов своим простуженным голосом. Уж ты сейчас не нападай на него. Уж раз пришли к одному, что ж тут? Облегченно сказал Сеня. Дело-то ведь и впрямь трудное. Дело, можно сказать, совестливое. Говорил он, радостно поблескивая глазами на младшего Городовикова. Какие люди! Думал Сережа, сидя в полутемном углу, забытый всеми. И как я рад, что они пришли к общему мнению. Да... Уметь забыть все личное, отдать всего себя, всю душу. Он не успел назвать словом, чему он хотел отдать всю душу, как кто-то осторожно постучал в окно. Все смолкли, и слышно было, как застонала девочка в соседней комнате. Филя выскочил в сенцы и вернулся в сопровождении Андрея Бутова. Сеня, взволнованный, поднялся из-за стола и протянул руку за письмом. Пальцы у него дрожали. Андрей Бутов полез рукой в карман пиджака. Вдруг лицо Сени покрылось бледностью, глаза закатились, и он как мешок осел на стол и табуретку. Пополз на пол. «Ах!» — в ужасе закричал Сережа, бросаясь к Сене. Младший Городовиков подхватил Сеню под руки. «Ты что кричишь? Еще старый подпольщик!» Сквозь сивые свои усы спокойно говорил старик Городовиков Сереже, опрыскивая лицо синей водой из кувшина. «Устал человек. Легко ли за всех болеть, думать? Возьми-ка его с Семой под спинку, а ты, Яша, за ноги. Вот так, и на коечку его». Яков Бутов распечатал письмо и молча проглядел. Суровое лицо его посветлело. «Ну что? Что?» — спрашивали вокруг. Сурков и Чуркин пишут: